Молочная сестра. Этого кавалера звали Кончини. Когда он выступил вперед, отвесил блистательный поклон и удостоился от короля рукопожатия, Мария Медичи улыбнулась впервые за все время. Лицо ее утратило благочестивую строгость и расплылось в глуповатом восхищении. Она заговорила, и у нее нашлись даже слова вместо прежнего лепета. Эти слова не должны были пропасть даром. Герцогиня де Немур перевела их, так как знала оба языка и, кроме того, была осведомлена о взаимоотношениях действующих лиц. У королевы есть молочная сестра, высокородный Кончини супруг высокородной дамы Леоноры Галигай. Тут снова заговорила сама королева. Она принялась восхвалять вышеназванную даму пространно и с жаром, выдававшим страх. Глуповатое восхищение исчезло с бледных щек, они дрожали. Как ни странно, но молочная сестра оставалась незрима. Только ее красавец-супруг распускал павлиний хвост, королева избегала смотреть на него. Переводя слова королевы, мадам де Немур вставляла другие слова, свои собственные, предназначавшиеся для одного короля. «Два авантюриста с фальшивыми титулами, будьте настороже». Далее перевод похвального слова королевы, благочестию и добродетели воскородной дамы Галигай, затем снова Немур от своего имени. «Опасна только карлица, потому что она умна». Муж просто-напросто глупый павлин. Вам следует знать с первого же часа, сир. Ваша жена находится под чужим влиянием, — сказал мадам де Немур, желая предостеречь короля. На этом пришлось кончить. Королева становилась все беспокойнее. Казалось, будто широкая роба прикрывает не одну ее. Посторонние силы колыхала юбку, король даже испугался. Но вдруг королева вместе с широкой робой отодвинулась в сторону, сделав не шаг, а прыжок, и потом в полном смятении. — Моя Леонора! — выкрикнула Мария Медичи голосом говорящей птицы или театрального механизма, подражающего человеку. Когда она вторично произнесла «Моя Леонора», голос ей был чуть слышен, и рука указывала вниз. Что-то осталось на том месте, которое покинула королева. Разглядеть, что именно, можно было только нагнувшись. Генрих видит хорошо сложенную особу маленького роста. Карлицей назвать нельзя по причине полной соразмерности. Она явно не любила быть на виду. Должно быть, она проводила жизнь за юбками королевы, если не под ними. У нее был нездоровый цвет лица, свойственный существу женского пола, чья жизнь протекает в алькове другой женщины. Подобные загадки природы обычно находятся во власти бурных вожделений и страстей. У данного экземпляра глаза были прикрыты вуалью, но тщетно. Два угля зловеще сверкали сквозь тонкую ткань. Генрих невольно отшатнулся. — Это и есть молочная сестра? — Только ее мне не доставало, — думал он, вздернув брови и широко раскрыв глаза. Это испугало молочную сестру. Ее первым движением тоже было бежать. Только крайняя мера могла сейчас спасти положение. Генрих собрался поцеловать миниатюрное создание в губы, однако оно отвернулось и воспротивилось. Едва он отпустил ее, как высокородная дама бросилась бежать. Комната была переполнена людьми обоих лагерей, приближенными королевы и свитой короля. Хрупкое существо пробило сквозь толпу одной силой своей воли. Придворные короля и королева расступились с одинаковой поспешностью. Кто-то подставил ей ножку, но она не споткнулась, она поднялась на цыпочки и приблизила лицо к лицу обидчика. Тогда он сам растворил перед нею дверь. Это был храбрый Крион. Генрих, обращаясь к Марии Медичи, — «Мадам! Я хотел бы оказать долг вежливости вашей молочной сестре». Она не поняла его, но угадала его намерение и обеими руками заклинает его воздержаться. Бесполезно вдаваться в объяснение с чужестранкой. Генрих проходит мимо мадам де Немур. Ей он говорит, ему нужно узнать, что за этим скрывается. «Сир, быть может, нож?» — отвечает герцогиня. Пробравшись вглубь, Генрих видит, что никто не последовал за ним. Только супруг молочной сестры, господин Кончини, отвешивает свой блистательный поклон и предлагает королю переступить порог. Дверь позади него остается отворенной. Генрих очутился в коротком полутемном проходе. Свет проникал с другого конца сквозь занавес. Король прикрыл грудь рукой, памятуя предостережение о ноже. Прыжок вперед, и занавес отброшен. Тяжелые складки подались с трудом. Ничего удивительного, высокородная дама завернулась в них. Прикрытые вуалью глаза ее искрились торжеством. Она ждала его тут. Она приподняла занавес, скрывавший спальню, показала ему альков, постель королевы, и немногими выразительными жестами разъяснила ему, чего требует от него и что ему воспрещает. Она не говорила, и от этого казалось еще загадочнее. Роль этого существа была в высшей степени сомнительна, но оно превозмогло остатки робости и дало себе полную волю. Генрих смотрел на карлицу твердым взглядом, что было ей тягостно, она ужасающе косила. Теперь он, в свою очередь, указал на постель. Вместо связанных слов, которые лишь запутали бы объяснение, он с расстановкой произнес три имени. Два первых породили у молочной сестры все признаки ревности, тягостного смятения. Бедняжка собралась была снова укрыться за занавесом, когда он назвал третье имя. Она одумалась и попятилась назад, вплоть до кровати. Ухватившись за этот важнейший предмет обстановки, она всем своим видом являла злобную решимость защищать его против всех и вся. Генрих раньше, чем ожидал, появился в первом покое среди гостей королевы, где никто, невзирая на растворенную дверь, как будто не заметил происшествия. А для короля время, проведенное во внутреннем покое, промелькнуло особенно быстро, потому что все произошло совершенно безмолвно. И когда он вернулся на люди, ему показалось, что это был только сон. И вот он перевел дух и засмеялся, королева последовала его примеру. Она высказала удовольствие по поводу его милостивого обхождения с ее молочной сестрой. Что мадам де Немур перевела, он подтвердил. Теперь, сделав здесь все, что от него зависело, он без церемонии отправился есть. Предложил мадам де Немур проводить его до порога, и когда слова его не могли уж долететь ни до чьего слуха, он сообщил ей, что намерен провести эту ночь у королевы, пусть герцогиня предупредит ее. Потребность в пище перешла тем временем в зверский голод. «Должно быть, я очень долго пробыл в той комнате», — обратился он к своим дворянам. Бассом-Пьер, у которого всегда был ответ, сказал: «Сир, меньше чем половину четверти часа. Необычайные события всегда представляются бесконечными, как ни стремительно они разворачиваются». Поглощая обед, он сказал своим дворянам, что, несмотря на их доблестный воинственный вид, они не произвели никакого впечатления на королеву. «Почему вы не выкупались и не издаете приятного аромата? Какие же это победители, которые так что вылезли из грязи и не блещут ни изяществом, ни молодостью?» Они поняли, что он говорит для себя самого и боится своей чужестранной королевы, ее молочной сестры. Поэтому они засмеялись и обещали ему, что отважнейший из воинов будет нынче же ночью спать с карлицей. Генрих возразил на это с неожиданной серьезностью. «Неспроста мне почудилось, когда карлица вдруг появилась, будто она выползла из-под юбки королевы». После этих слов он погрузился в размышления. Его дворяне осмеливались теперь только перешептываться между собой. Он же задумался и представил себе общество, которое будет окружать его и обитать впредь под одной с ним кровлей. Зловещая молочная сестра, ее непристойно красивый муж, оба кузена, они же кавалеры для услуг, все в тесном союзе с чужестранкой, с которой он обвенчался в первый раз через подставное лицо. При втором бракосчитании Он собственной рукой поведет ее к алтарю, после чего его трон будет принадлежать и ей. Но ведь она мясная туша, которой вместо доброй воли управляют предрассудки. Французскому языку она не мучалась умышленно, как ему докладывали. Докладывал господин де Бассон-Пьер, гордый своей осведомленностью, не обучилась, потому что считает французский язык языком еретиков. Это не сулит добра. Вся честная компания проходимцев наверняка будет перекатывать ее со стороны на сторону, словно бочку. Иначе быть не может, пока при ней молочная сестра. Молочная сестра сильнее всех в этой компании, ввиду извращенности ее природы. У Генриха многообразный опыт в отношении безумия. Человечество изобилует его образчиками. Генрих встречает его повсюду. И вот, наконец, безумие, укрывшись под юбкой королевы, собирается вместе с ней подняться на трон. Карлица его ненавидит. Ей страшно встретиться с ним взглядом, и это страх предательский. Генрих мог бы сломить ее власть. Ее угли, пылающие изнутри адским пламенем, избегают посторонних взглядов. Она боится быть разгаданной. Дурной глаз, которого она постоянно опасается и даже носит против него вуаль, — это тот глаз, что может разгадать ее. Зал резиденции Лионского епископа, где Генрих обдумывал свое положение, была слабо освещена. Его боевые товарищи очистили место по обе стороны от него, они шушукались на нижнем конце стола при одной свече и вскоре умолкли. Только Бельгард остался подле Генриха, но предоставил короля его внутреннему созерцанию и даже отодвинул от него канделябр. «Власть молочной сестры над королевой в ее красавце-муже», — рассуждал Генрих. «Иначе к чему он ей?» К ней самой он не смеет прикоснуться, и горе ему, если бы он посягнул на ту другую, карлица отравила бы его. Медичи должна постоянно пребывать в глуповатом восхищении, какое я заметил у нее. Кончине нужен для того, чтобы ослеплять, ни на что другое его суетные особые фальшивые имя не годятся. В сущности, если уж становиться на столь шаткую почву, власть молочной сестры не в ее красавце-муже, а в собственной извращенной природе. Королева боится ее. Стоит хотя бы задним числом вслушаться повнимательнее. Голос ее дрожал всякий раз, как она упоминала о молочной сестре и произносила ее фальшивое имя. Королева... Несчастная женщина. Генрих делает открытие за слабо освещенным столом перед пустым бокалом. Верны они или ложны, это он узнает впоследствии. Они приводят его к сочувствию королеве. Уж очень двусмысленное ее положение из-за сборища масок, управляющих ею. Гнев? Нет, его Генрих уже не чувствует. Не зря у человека седая борода и глаза, которые видели слишком много. Однако двусмысленность и сборище надо устранить. Правда, спорно, удастся ли это. Хорошо бы приручить карлицу. Бельгард решил уже, что король позабыл о нем, но Генрих неожиданно пригнулся к нему и заговорил шепотом. «Блеклый лист!» Наши друзья были правы, отважнейший из воинов должен нынче ночью спать с карлицей. — Сир, они похвастали, — отвечал обершталмейстер, — такого отважного среди них не найдется. Генрих попытался принять строгий тон. — А ты знаешь, что я думал покарать тебя, когда понял, в какое общество попал, и каково мне придется отныне вследствие твоей нерадивости? — Сир, — взмолился Бельгард. Я сознаю свою вину, хотя предостерегать вас все равно было бы поздно и совершенно бесполезно. Во Флоренции я не видел молочной сестры. Она прячется по альковам и избегает дневного света. Лжешь, блеклый лист. Ты знал, что королева дрожит перед ней. Мадам де Немур призналась мне сегодня в этом, а ты нет. Во искупление всех твоих грехов тебе бы следовало спать с карлицей и укротить ее. Ты для этого самый подходящий человек. Так сказал Генрих. и блеклый лист тотчас разгадал его намерение. Оно пришлось бы ему по душе, если бы речь шла не о нем самом. В сильной тревоге он оглянулся за помощью. В самом деле кто-то подслушивал позади них и теперь попытался улизнуть. — Сир, — шепнул Бельгард, — любопытный, лучше вам не найти никого. — Эй! — крикнул Генрих в темноту. — Выходи! Застигнутый врасплох не торопился. И тем не менее он был самым подходящим, прежде всего, по причине своего любопытства, а еще больше, потому что хотел всюду поспеть. — Бассомпьер, — сказал Бельгард, — король нуждается для своего плана, который вам уже известен, благодаря хорошему слуху, именно в таком человеке, как вы, молодом и привлекательном, честолюбивом и ловком. — Вы поняли? — грозно спросил Генрих. Несчастный взмолился. — Сир, я с женщинами робок. Вместо короля ответил Бельгард. Им было особенно важно, чтобы воле короля не перечили. — Вы можете быть робки сколько вам угодно. Темнота на арене ваших действий скроет вас от глаз красотки. Вы найдете себе укромное местечко в той зале, где нас сегодня приветствовала королева. Будут приняты меры к тому, чтобы свечи не горели. Молочная сестра когда-нибудь покинет покой королевы. Вам придется подслушивать, что для вас, впрочем, привычно. — Незачем подслушивать, — вмешался Генрих. — Перед дверью спальни в конце совершенно темного прохода висит занавес. Вы спрячетесь за ним. Едва отворится дверь, как вы подставите ногу, чтобы вышеназванная особа упала вам в объятия. — Эта особа испугала даже храброго Криона, — возразила несчастная жертва. — Вы не только робки, — сказал Бельгард, сменив Генриха. — Вы трусливы, и поэтому не видите даже, какая несравненная честь выпала вам на долю. Я осознаю, сколь она велика и сколь мало я достоин ее, — заверил Бассомпьер торопливо и горячо. — Мне дозволено присутствовать при королевской брачной ночи по другую сторону двери. — Вы любите маленьких женщин? — спросил Генрих. — Ведь это молочная сестра королевы, — произнес чистолюбец. Видно было, как он с тревогой прикидывает, много ли все это добавит к его славе.